О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95.6 FM. Пятигорск 107.8 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами в этом часе Юлия Содикова. И Кирилл Лушников. Здравствуйте. Это программа «Говорим сегодня». Напоминаю, что работаем мы в прямом эфире 29-75-75. Телефон прямого эфира в Ставрополе. Код города 8652. Также у нас действует и телефон WhatsApp и Telegram 8-962-440-02-43. Нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях и на мультимедийной платформе ВГТРК смотрим.ру. С телефона очень удобно. Сегодня у нас в гостях начальник отдела карантина растений Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории, кандидат биологических наук Сергей Пименов и пресс-секретарь Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Андрей Вертилецкий. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, сегодня, Юля. Да. Здравствуйте, радиослушатели наши. Добрый день. Сегодня у нас разговор пойдет о семенах и о том, как их правильно выбрать. Но давайте начнем с того, вообще какие виды семян существуют. Юль, ну, наверное, общеизвестно, потому что основа, залог будущего урожая является нормальный, здоровый посевной посадочный материал. Конечно. Я думаю, это для всех аксиома, и поэтому тут никаких возражений, думаю, не будет. Да, у наших радиослушателей здесь в студии. Поэтому, конечно же, семенной материал – это основа будущего урожая, и от того, какой он будет, будет наш урожай. Ну, на самом деле, вообще, семена бывают нескольких разновидностей. В основном сейчас идут семена, бывают дрожжированные, семена бывают инкрустированные, ну и, наконец, просто без всяких оболочек, просто семена, которые высевают в открытый грунт. Что такое, чтобы наши слушатели понимали, что это такое? Бывают инкрустированные семена. То есть это семена, которые погружают в специализированный раствор, в состав которого входят различные компоненты, там, различные питательные вещества, также различные компоненты фунгицидов. То есть фунгициды – это вещества, которые защищают растения от различных возбудителей заболеваний. То есть для чего это делается? Когда мы высаживаем в почву, то, соответственно, вот эти питательные вещества и фунгициды, которые входят в состав этого раствора, они как бы защищают растения, дают ему дополнительное питание, то есть своего рода толчок для проращивания, и чтобы растение, в общем-то, имело силы и возможности как бы развиваться дальше, прорастать из семени. Это инкрустированные, то есть покрытые тоненькой оболочкой. Как правило, эти семена, они имеют такую, знаете, яркую окраску. Вообще это делается для удобства посева. То есть вы высаживаете семена и прекрасно видите, благодаря вот этой яркой окраске, как, на каком расстоянии эти семена вы высеваете. Еще есть дрожжированные семена. В принципе, это то же самое, что инкрустированные семена, просто... А дрожжированные семена имеют более толстую оболочку. Точно так же в эту оболочку, в состав этой оболочки, будем так говорить, входят различные виды питательных элементов, необходимых для роста и развития растений, а также различные вещества, которые способствуют защите этой вот маленькой семечки от различных возбудителей заболеваний, которые, естественно, тоже хотят питаться и жить, и им как-то тоже надо повреждать растения и за счет этого выживать. Там просто больше питательных веществ, поэтому больше семя. Да, да, да. Там больше основных элементов питания. Если вы помните, в прошлом эфире я говорил, что основными элементами питания для роста и развития растений является азот, фосфор и калий. И вот эти элементы входят в состав вот этого вот дрожжирования, да, будем так говорить, которые, в общем-то, и способствуют развитию вот этой семечки, ее проращиванию. Но обычно мы семена покупаем в таких вот пакетиках специальных, да, где написано, что за сорт, что за культура, а там где-то указано какие-то семена дрожжированные, инкрустированные или самые-самые обычные? Да, Юль, вы знаете, безусловно. Вот, когда вы приходите, я просто, знаете, сразу хотел бы оговориться, чтобы наши слушатели, наши дачники, огородники, ну, я думаю, те, кто, которые опытные, они уже, в общем-то, в теме и прекрасно знают и понимают, что и как делать в этих ситуациях. Я бы просто нашим слушателям дорогим посоветовал, чтобы они покупали семенной, да и посадочный материал тоже именно в специализированных магазинах, в специализированных питомниках, то есть именно в тех хозяйствах, в тех организациях, которые занимаются производством и выращиванием семенного материала, либо в специализированных торговых точках. Вот. Что бы еще хотелось бы сказать, что все любые качественные семена, если вы, соответственно, хотите mm-hmm. получить хороший урожай, никогда не могут стоить дешево. Потому что вы же понимаете, что прежде чем вырастить эти семена, туда вкладывается огромный труд ученых, специалистов, селекционеров, семеноводов. Поэтому вестись вот на вот эти маркетинговые уловки, там, знаете, распродажа, акции, там, 10 по цене одного и так далее. Как правило, если такие акции существуют, то в основном это реализуют либо невостребованную продукцию, которая не пользуется спросом среди покупателей, либо это могут быть семена, у которых подходит к концу, истекает срок годности. Это такие, опасно, да. Да, поэтому вы же сами понимаете, что если вы будете покупать такие семена, то, естественно, процент всхожести вот этих купленных вами по акции там 3 по цене одного, естественно, вы получите тоже соответствующий урожай. Вот. Еще бы я нашим дачникам и огородникам посоветовал, чтобы прежде чем покупать семена овощных, цветочных культур, что они там хотят высеять у себя на садовом дачном участке, чтобы они покупали несколько различных сортов или гибридов и разных производителей. То есть не надо покупать семенной материал одного производителя. Всякое может быть, потому что семена могут не взойти, да, может быть процент низкий всхожести этих семян. Поэтому я бы советовал покупать семена различных сортов овощных культур и у различных производителей, разных производителей этой продукции. А потом оценить ситуацию. Да, вы абсолютно правы, конечно, это чтобы вы уже могли определиться четко. Ну, я думаю, все наши дачники, огородники в основном уже знают, каких производителей стоит придерживаться, какие семена покупать, каких сортов, от каких сортов можно отказаться, а какие, наоборот, нужно высевать ежегодно. Поэтому, думаю, тут, в принципе, все понятно и ясно. Кстати, вот я знаю, что некоторые дачники не покупают семена, а собирают семена уже из своих культур, которые они выспели, вызрели. Я понимаю. Имеет место быть? Безусловно, безусловно. Дело в том, что, ну, наверное, делается это, может быть, в целях экономии, но тут, как вам сказать, палка о двух концах. Можно, конечно же, высевать семена, вы посеяли там, например, какие-то сорта томатов, какие-то очень хорошие, урожайные, устойчивые там к различным неблагоприятным факторам, там, устойчивые к вредителям, к возбудителям заболеваний. Но дело в том, что тут надо понимать, что вы высеваете. Смысл в чем? Например, если вы покупаете, начнем как бы с азов, если вы покупаете семена овощных культур, и на них написано там, например, сорт, морковь такая-то, такая-то, F1. Что такое F1? Если вы увидели вот эту вот английскую букву F1, то перед вами не сорт, а гибрид. Чтобы наши дачники понимали, о чем идет речь, что такое сорт, а что такое гибрид. То есть гибрид – это растение, которое получают путем скрещивания нескольких, там, двух и более сортов. А сорт – это растение, которое получают путем многолетнего такого опытно-производственного скрещивания различных растений одного рода. Так в чем смысл? Вот если вы высаживаете гибридное растение, семена гибридов, то, безусловно, они будут высокоурожайные, они будут устойчивы к определенным возбудителям заболевания. Вот. И достаточно устойчивые к неблагоприятным факторам окружающей среды, там, морозоустойчивость, засухоустойчивость. Но вот эти все признаки, собранные воедино, самые наилучшие хозяйственные признаки, они будут выделяться только в первом поколении. То есть, если вы получили, вот посеяли семена, например, томатов или огурцов какого-то гибрида, то полученные семена уже на следующий год, если вы их высеете, то эти уже хозяйственно полезные признаки, они уже не будут так заметно видны. А с чем это связано? Но это связано чисто с генетическими процессами, потому что гибриды, они в основном проявляют свои полезные характеристики именно в первом поколении. То есть, допустим, если вы покупаете гибрид томатов, и на нем написано на вот этой вот сопроводительной этикетке, да, упаковочной, написано, что, например, средний вес томатов, там, к примеру, 100 грамм, то... Если вы высеете эти томаты, получите рассаду, посадите ее у себя на дачном участке, вы получите томаты весом, прекрасные томаты, урожайные, все именно вот с весом, ну, плюс-минус 100 грамм. А вот если эти семена из этих томатов, которые вы получили, посеете опять на следующий год, то уже велика вероятность того, что они не будут обладать теми хозяйственно полезными признаками, которые вам необходимо было получить. Это что касается гибридов. Это что касается, да, совершенно верно. А что касается верно. Сортов? А сортов, сорт – это такая, будем так говорить, более устойчивый вид. То есть я перед этим говорил, что его получают методом многолетних наблюдений, многолетних скрещиваний. Вот, сорт чем отличается от гибрида? Сорт – это растение, которое получает стабильные урожаи. Но все дело в том, что сорта, они очень устойчивы, они, конечно, к различным неблагоприятным факторам в процессе вот, выращивания. И если вы получите семена именно из этих сортов, то заново, если их посеете на будущий год, вы получите опять же урожай. То есть урожай постоянно стабильный. Если мы помним, что при высеве гибридов у нас признаки хозяйственные проявляются только вот при посеве в первом поколении, то уже в последующем этих признаков нет. То сорт – это более как бы стабильная структура, которая, в общем-то, дает стабильный урожай. Но опять же, это все палка о двух концах. Естественно, что на урожайность влияет, кроме того, что это сорт, влияет также и другие факторы. Это и засуха, это могут ударить какие-то морозы, это могут быть различные вредители и возбудители заболеваний. А, конечно же, сорт – это более неприхотливая структура, чем, допустим, гибриды. Гибриды более требовательны и к минеральному питанию, и к поливу. Но, тем не менее, урожай, конечно же, у них достаточно стабильный и хороший. Но вот этот признак, конечно, присутствует. Да. У нас есть телефонный звонок. Наталья Борисовна из Ставрополя к нам дозвонилась. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Огромнейшее спасибо за такую популярную передачу. Я и приглашенным специалистом, и ведущим. Я Спасибо. Хотела узнать, вот питательные вещества, которые замачиваются, в которых замачиваются значит, семена, но еще не проросшие, я так понимаю, которые потом в дальнейшем послужат при прорастании этого растения, как бы для самого растения, значит, хорошим подспорьем от всяких вредителей. Не станут ли потом, когда уже проросшие семена станут какими-нибудь растениями, не станут ли эти растения вредны для человеческого организма? Угу. Самое главное, чтобы не навредить человеку в дальнейшем. Поняли. Спасибо за вопрос. Как зовут? Наталья Борисовна. Наталья Борисовна, здравствуйте. Очень приятно, что вы интересуетесь этими вопросами. Вот, я думаю, вы, наверное, дачник и огородник уже с достаточно большим опытом работы. Но, вы знаете, дело в том, что вот эти дрожжированные, инкрустированные семена, которые смачиваются вот в специализированном растворе с добавлением различных элементов питания, эти элементы питания, они в минимальных количествах, то есть в тех количествах, которые достаточно именно для прорастания этого семени. Вот. И настолько они малы, что я вам гарантирую со 100% уверенностью о том, что эти элементы питания различные, там азот, фосфор, калий, они ни в коей мере не повлияют на ваше самочувствие, на ваше здоровье. То есть это абсолютно минимальные количества. Кроме того, они постепенно растворяются в почве, и пестициды различные, которые защищают это семечко от различных возбудителей заболеваний, они со временем растворяются в почве, так что для вашего организма абсолютно они не вредные, а наоборот полезные для растения. Многоуважаемые дачники, огородники, кто нас слушает, звоните 29-75-75, задавайте свои вопросы, а наши специалисты ответят. Кстати, вот насчет тех семян, которые дачники добывают из своего урожая, я так понимаю, они уже не будут защищены ни от паразитов, ни от болезней. Вы понимаете, любое растение, будь то это сорт, будь то это гибрид, оно всегда нуждается в защите. Оно всегда нуждается в защите. Вы понимаете, что, знаете, у нас такие экологические цепочки питания, да? То есть ниши, высшие пожирают низших и так далее по ступенькам. Конечно же, любое растение будет повреждаться и различными возбудителями заболеваний, и различными насекомыми вредителями. Вот. Но дело в том, что вот возвращаясь вот первоначально к вашему вопросу о том, что многие дачники-огородники высевают семена и получают какие-то урожаи, выбирают из них семена и заново высевают. Дело в том, что тут с гибридами, я думаю, вы все разобрались, что семена гибридов высевать – это бесполезное занятие. Урожай вы достаточно хороший не получите, уже не будет тех хозяйственных признаков. А что касаемо сортов, да, безусловно, можно выращивать повторно, высевать те же семена на следующий год. Но дело в том, что постепенно вот сортовые качества, вот именно хозяйственно полезные для человека признаки, они при многолетнем высевании одних и тех же сортов, вот, получаемых на даче, они постепенно начинают вырождаться сами по себе, именно вот в генетическом плане. Кроме того, сорта повреждаются различными возбудителями заболеваний. Поэтому, конечно же, при выращивании овощных культур, да и, наверное, цветочных, конечно же, тоже необходимо применение средств защиты растений. Применение различных минеральных подкормок, различных внесений органических удобрений. Безусловно, без этого мы никуда не денемся. Это основа сельскохозяйственного производства и растениеводства в частности. Поэтому тут, конечно же, без этого мы никак не обойдемся. А вот насчет возбудителей болезни, они опасны только для самого растения и других растений, которые могут заразиться? Либо есть какие-то, которые для человека тоже пользы не принесут? Ну, вы знаете, да, конечно же... Любые вредные организмы, вредители и возбудители заболеваний, конечно же, многие из них специализируются на каких-то определенных культурах. Там повреждают, например, тыквенные, но могут не повреждать, например, посленовые. Вот. Но тут дело даже не в этом, просто все вот эти фитопатогены, выражаясь таким научным языком, то есть это различные вредители и болезни, они, как правило, специализируются именно на растительной клетке, поедают растения, но абсолютно безвредные для человека. Вот. То есть просто лишат нас урожая. Да, они просто лишат нас урожая. Что тоже очень плохо. Да, безусловно, безусловно. Вот для этого и призвано применение различных средств защиты растений и минеральных и органических удобрений, которые таким образом повышают иммунитет растения и повышают устойчивость вот именно к неблагоприятным факторам. Вы начальник отдела карантина растений Северо-Кавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Семена тоже изучаете? Вот непосредственно в лаборатории, могут вам их прислать на изучение? Вы знаете, ну, в моей работе, да, семенной посадочный материал присылается, предоставляется вот, хозяйствующими субъектами для проведения лабораторных исследований и испытаний. Вот. Но наш отдел, именно отдел карантина растений, занимается исследованиями в области карантина растений, то есть выявление различных вредных объектов, имеющих карантинное значение для территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Вот, потому что, как правило, вот семенной посадочный материал у нас отправляется, там, например, на экспорт за пределы Ставропольского края и за пределы российского, за пределы нашей страны. Конечно же, мы проводим лабораторные исследования, которые на те виды вредных организмов, которые являются карантинными для наших соседей по Евразийскому экономическому союзу, а также для иных стран, которые не входят в этот союз, но предъявляют определенные фитосанитарные требования. Я, наверное, очень сложно разговариваю. Они везде разные? В разных странах? Ну да, безусловно, они везде разные. Но, конечно же, большинство вредных организмов, которые входят в национальные перечни тех или иных государств, многие из них совпадают. Многие из них совпадают там по некоторым культурам, там, например, по зерновым культурам, там, по масличным культурам. Вот. Особенно это касается вот зерновых культур. Очень много стран предъявляют требования, чтобы в них отсутствовали определенные виды насекомых, вредителей продовольственных запасов. Допустим, некоторые возбудители заболеваний тоже в них отсутствовали. Там, например, различные виды головневых грибов, там индийская карликовая головня. Вот, то есть требования, в принципе, вот в те страны, куда отправляется продукция, выращенная на Ставрополье, конечно же, вот в те страны, куда она идет, то многие фитосанитарные требования этих стран, ну, во многом сходны между собой. Вот, особенно вот у нас продукция идет, экспортируется, например, зерновые культуры, отправляются у нас большая часть это в Азербайджан, в Грузию, а также в Армению и в Иран. И, в принципе, вот фитосанитарные требования, которые выставляют эти государства, ну, по объектам карантинным, они... Много из них совпадает между собой. У нас есть сообщение на WhatsApp. Напомню, телефон 8-962-440-02-43. Пишет нам Олег. Каков срок годности у семян? Ой, да, Олег, спасибо вам за вопрос. Да, действительно, это такой важный момент при покупке семян. Кстати, когда вы покупаете семена овощных культур, начнем так, обращайте внимание на то, чтобы там был обязательно указан год урожая, номер партии и дата фасовки. Вот. Если вот это все на упаковочном материале пропечатано типографским способом, то можете сразу отказаться от этих семян, это явный фальсификат. Обычно все вот эти номер партии, там год урожая, год, там дата фасовки, срок годности, они пропечатываются, ну, таким штемпельным способом, да? Поэтому обращайте внимание на этот момент. Что касается сроков годности, то сроки годности, в принципе, у семян овощных культур, он, в принципе, достаточно разный. Ну, например, семена петрушки, сельдерея, крест-салата где-то в среднем 1-2 года. Такие культуры, как посленовые те же, там, баклажан, томат, то тот же перец, да, или морковь, например, у них срок годности этих семян в среднем 2-3 года. Вот. По крупносемянным культурам, таким как горох, бобы, фасоль, срок годности семян, ну, варьирует в пределах 4-5 лет. Вот. Но надо сказать, что, в общем-то, даже свежесобранные семена, как правило, могут не обладать стопроцентной всхожестью. Поэтому я бы нашему слушателю посоветовал так, чтобы он высевал семенной материал, в принципе, собранный вот минувшим годом. То есть вы получили семена от растения, и на следующий год высеваете эти же семена. То есть в любом случае всхожесть у этих семян будет достаточно высокая, близкая к 100%. А к вам, кстати, в лабораторию может только какое-то предприятие, либо компания обратится, либо просто дачник может принести свои семена, с ним какие-то подозрения, что там мнительный что-то дачник. Не так, да, какие-то заболевания, либо какими-то вредителями заражен, и вы тоже можете с ним. Да, Юль, безусловно, наша лаборатория открыта для всех. Ну, конечно же, в большинстве случаев к нам обращаются различные товаропроизводители, экспортеры различной сельскохозяйственной растительной продукции. Конечно же, в основном они доминируют среди наших заказчиков, поэтому редко, когда к нам приходят там обычные дачники, огородники, спрашивают, задают какие-то вопросы, вот чем там у меня болеет там та или иная культура. Вот, конечно же, я, может быть, это не реклама, конечно, но я приглашаю всех, кто интересуется выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции не только в промышленных масштабах, но и у себя на садово-дачном участке, обращайтесь. Вот, я думаю, в редакции телефон есть, и у нас есть и сайт ветеринарной нашей Северокавказской ветеринарной лаборатории. Конечно же, обращаться может абсолютно любое физическое лицо, конечно же. Ну, я вот знаю, да, что сайт работает, и вообще человек действительно может вам задать любой вопрос и получит на это ответ. То есть в соцсетях вы представлены. Да, сайт легко находится в поисковиках, skmvl.ru. И кроме того, что там представлена вся наша информация, там расписано, что нужно делать, если вы хотите обратиться в лабораторию. Кроме этого, у нас там даже есть собственная информационная служба. Нам, конечно, далеко до такой информационной службы, которая есть у вас, но мы тоже стараемся подтягиваться к профессиональному высокому уровню. У нас есть раздел «Новости», в котором мы регулярно рассказываем не только о семенах и растениях, но и в том числе качество и безопасность пищевой продукции рассматриваем, рассказываем о разных направлениях абсолютно доступным языком, так, чтобы это было интересно любому, даже не обязательно специалисту. Mm-hmm. Поэтому заходите к нам на сайт, вся информация представлена в полном объеме. Мы говорили о вывозе семян в разные страны, либо в регионы России, а семена, либо посадочный материал к нам в регион ввозится, и по каким критериям, кто его проверяет? Конечно, Юль, безусловно. Безусловно, из нашего региона не только вывозится сельскохозяйственная продукция, в наш регион тоже ввозится. Но, вы знаете, я просто по опыту своей работы знаю, что в основном наш регион – это экспортопроизводящий. То есть у нас больше вывозится продукции, чем завозится. Вот. Что касается ввозимого импортного подкарантинного материала, будем так говорить, то есть импортной растительной продукции, конечно же, завозится и различный посадочный материал, вот саженцы, например, если вы помните, у нас был эфир, конечно, как выбрать саженцы плодовых деревьев, безусловно, ввозятся из южных, западноевропейских стран, завозятся, ну, отовсюду, то есть завозятся именно та растительная продукция, тот семенной посадочный материал, который именно адаптирован к нашим южным условиям, в частности, нашего Ставропольского края. Вот. И точно так же мы проводим исследования, лабораторные исследования на выявление различных возбудителей, вредителей растений, которые являются карантинными именно для нашей страны, для России и для стран Евразийского экономического союза, куда и входит наша страна. То есть существует определенный перечень карантинных объектов. Перечень карантинных объектов, который делится на две части. Это отсутствующие на территории Евразийского экономического союза и карантинные вредные организмы, которые имеют ограниченное распространение на территории Российской Федерации и, в частности, на территории Ставропольского края. Вот. Все эти лабораторные исследования, испытания мы проводим, чтобы не допустить ввоз вот этого импортной растительной продукции, и вместе с ней не проникли на территорию нашей страны и нашего региона вот эти карантинные вредные организмы. Если вдруг в семенах либо посадочном материале такие организмы, вредители выявляются, это что как-то делается видно с партией? Вы знаете, ну, естественно, мы сотрудники лаборатории, конечно же, мы являемся организацией подведомственной Россельхознадзору, и в этих ситуациях мы, конечно же, уведомляем Россельхознадзор, что вот в такой-то партии там, семян овощных культур, либо там посадочного материала мы обнаружили, например, там, возбудитель какого-то карантинного вредного организма. Вот эту партию отправляют назад, отправляют за пределы, либо ее уничтожают. Но это уже в соответствии с действующим российским законодательством. То есть... внешне это как-то видно? Ну, вы знаете... Или там невозможно Кирилл, увидеть, нет, ну, под лупой, возможно, дело в том, что, конечно же, когда к нам приходит та или иная растительная продукция, первоначально осматривается визуальная. Угу. То есть визуально мы смотрим, есть ли там какие-то жучки, паучки, там, то есть на вредителей растений. Вот. Но, как правило, вот из своего опыта, конечно, такие ситуации бывают крайне редко, чтобы мы, вот, знаете, визуально, как вы сказали, под лупой нашли какого-нибудь опасного какого-то жучка или какое-то мелкое вредное насекомое. Оно еще бывает так, что эти жучки хорошо прячутся, вот, например, как какие те же хитрые зерновки, да, например. Да, да, да. В самом семени. Представьте, они залезают внутрь, ну, допустим, в горошину и заделывают отверстие пленкой тонкой. И внутри пожирают эту горошину, а снаружи даже дырочки не видно. Пока этот жучок там все не съест, не вырастет. Какой ужас, кошмар. И не вылетит оттуда с крыльями. С крыльями, да. Конечно, так, конечно, бывает крайне редко. В основном мы выявляем различные возбудители заболеваний, которые, в общем-то, чисто визуально, конечно же, их сразу определить невозможно. Но мы используем различные там лабораторные методы, там, высеваем там, на специальном лабораторном оборудовании, там, на специальные питательные среды. То есть это все проводим в таких в лабораторных условиях и уже выносим, как говорится, свой вердикт. Есть там что-то вредное для нашей страны карантинного, либо все хорошо и замечательно. Конечно же, тут... А какие у нас вредители, кстати, в Ставропольском крае водятся? Ох, их много? Ну, пожалуй, какие, может, самые основные? Я, наверное, не хватит эфира, чтобы их все перечислять. Вы имеете в виду, ну, если речь идет о карантинных объектах, которые, помните, я вам вот перед этим говорил, что у нас вот имеется перечень, евразийский перечень карантинных объектов, которые либо отсутствуют в стране в нашей, либо ограниченно распространенные, вот в частности, в Ставропольском крае. Но их там несколько этих объектов, ну, я думаю, если говорить о вредителях плодовых культур, то это, например, восточная плодожорка, есть вредитель калифорнийская щитовка, то есть они повреждают различные плодовые деревья, там яблони, сливы, то есть косточковые, семечковые породы деревьев. Вот. Но среди карантинных объектов, ну, я думаю, вы все сталкивались с этим объектом, даже те, кто имеет весьма отдаленное отношение к сельскохозяйственному производству, это амброзия. Амброзия — это наш бич. Каждый год да, боремся. Это страшный сорняк, вызывающий аллергию. Но я думаю, наши слушатели, в принципе, все это знают, чем опасна амброзия. Тоже это карантинный объект, который является не только злостным сорняком при выращивании продукции, но также является опасным растением, вызывающим аллергические реакции у людей, восприимчивых к этому заболеванию. Вот, поэтому есть еще различные виды возбудителей заболеваний, там такие объекты, как фомопсис подсолнечника. Ну, я понимаю, что нашим слушателям это мало о чем говорит. Название очень интересное, не пугающее. Фомопсис подсолнечника, да. А вот, кстати, все карантинные объекты, они у нас и произрастали изначально, либо в какое-то время нам их завезли? Вы знаете, Юль... В основном большая часть, конечно, те объекты, которые у нас сейчас имеются, они попали к нам извне. Например, ну, если вы помните, был такой, ну, собственно, он был, он и есть, никуда он не делся, знаменитый колорадский жук. Я думаю, все его знают, даже те, кто не выращивает картошку. Так вот, еще, наверное, в 60-х годах этот колорадский жук был карантинным объектом для Советского Союза. Попал он, вы помните, к нам из американского, североамериканского континента, там, на Крымский полуостров, потом распространился по территории Краснодарского края. И, конечно, сейчас он чувствует, в принципе, себя очень хорошо и замечательно, и мы уже на него не обращаем внимания. Конечно же, много карантинных объектов проникают, но дело в том, что сейчас как бы Россия открытая страна, и происходит постоянный товарообмен между странами. Конечно же, и в разы возрос фитосанитарный риск проникновения различных вредных организмов на территорию нашей страны. Да и не только карантинных объектов, иных различных возбудителей и вредителей растений. Если вы помните, наверное, в прошлой передаче я вам рассказывал о том, что очень много последние, наверное, лет 15-20 появилось очень много различных вредителей растений, которые, в общем-то, наносят ощутимый вред не только сельскохозяйственным растениям, но и садово-парковым растениям. Особенно, ну, у нас в Ставропольском крае это еще не так выражено в сильной степени, а вот, например, на Кубани или вот Черноморское побережье Кавказа, где условия более благоприятные, климат более жаркий, более влажный, там появилось несколько вообще десятков видов вредных организмов. Но чтобы вам было понятно, например, вот очень много, если вы помните, у нас по Ставрополю, да, растет очень много каштанов. Так вот, последние, наверное, лет 10, наверное, может быть, больше, не могу точно сказать, появился такой вредитель, как каштановая моль. Ну, выражаясь научным языком, охридский минер, такая мелкая такая букашка, белкая баба. Появилась, то есть тоже откуда-то нам да, ее привезли? Да, да, она тоже, завезли ее из Западной Европы, Вы видите очень много, особенно в середине лета, в июле-августе каштаны стоят просто высохшие, и поэтому как бы декоративный вид не особо примечательный, то есть растение каштана находится в таком состоянии, как будто сейчас уже, знаете, глубокая осень. Ну, то есть декоративный вид ухудшается, и, естественно, деревья со временем постепенно усыхают и погибают. А кроме того, если помните, вот, наверное, раньше, знаете, вот у административных зданий выращивались такие, высаживались кустарники такие квадратами, такие высокие кустарники, самшит, такие маленькие лакированные листочки. Так вот, этот кустарник самшит повреждает самшитовая огневка, которая к нам попала извне, из южных государств, где выращивали эту культуру. И попала она к нам из Краснодарского края, из Черноморского побережья вместе с саженцами. Вот, наверное, лет, наверное, 10, может быть, 15 назад, когда проводились подготовительные мероприятия вот, к проведению Олимпийских игр в Сочи. И туда завозилось очень много посадочного материала. То есть не так строго контролировали, как сейчас? Дело в том, что вот эти вредные организмы, та же самшитовая огневка, она не является карантинным объектом для стран Евразийского экономического союза. Вот соответственно, что на законодательном уровне она не является объектом борьбы. Угу. Объектом вот борьбы. Да, поэтому вот... То есть пропускали спокойно? Да, да, да. Потом да. Она все съела. Потом она все съела. Почувствовала. Да. Да, да, да, безусловно. И вот таким образом... Безнаказанность. Таким образом вот на территорию нашей страны проникали вот эти различные карантинные и не карантинные, но, в принципе, не менее опасные вредные организмы. Знаете, вот вас послушаешь, сразу хочется и дачником стать, и огородником. Мы тут с Юлей... А что, мы уже защищены в любом случае, знания есть... Да. Какие семена покупать уже знаем. Да, если вдруг вопросы появятся, снова пригласим в гости. Хорошо. Андрей Вертилецкий, я чувствую, тоже скоро в дачника превратится. Да, как тут не стать, действительно, когда такой теперь специалист нам может все рассказать и посоветовать. Огромное спасибо, Сергей Пименов сегодня был у нас в студии. Начальник отдела карантина растений Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории, кандидат биологических наук и пресс-секретарь Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Андрей Вертилецкий. Если вдруг какие-то вопросы у наших радиослушателей остались и не хотят получить ответы, то можно зайти на сайт Андрей? Как найти? Да, конечно. Найти можно в поисковике skmvl.ru, адрес очень простой. Угу. Мы всегда на связи в социальных сетях и на сайте, номер телефона, все есть. Пишите, звоните, приходите, приносите свои семена на проверку. Будем очень рады. Юлия Содикова. И Кирилл Лушников. Это была программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Встретимся с вами завтра в 7:10 в программе «Утреннее шоу». Подготовили много интересного. Ну а пока передаем слово нашим коллегам. «Говорим сегодня» в 18:10. Поговорим о программе подготовки младших командиров и офицеров. В гостях Владимир Барташов, начальник Центра военной подготовки Северокавказского федерального университета. До скорого. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. По будням в 11:10 и 18:10.